Эпилог. «Вещей чё, совсем нет?» – интересуется знакомый водила, высунувшись при открытое окно. Антидепрессанты действуют, занятия с психологом помогают, а зима вокруг даже радует, несмотря на то, что дома уже весна. Или как раз поэтому. Все же конец марта – не лучшее время. Грязь под ногами, сырость, и ни цветущих деревьев пока, ни тепла. Лишь обещание весны, витающее в воздухе знакомым всем с детства тонким ароматом. «Нет, мне же только встретить. Припоминаете, я говорила, что, скорее всего, нам придется подождать?» Свожу брови, опасаясь, как бы водила не забыл о наших договоренностях. Не с первой попытки открываю прогнившую дверь и юркаю на переднее сиденье, выжидающе глядя на мужика. «Дождалась знакомца-то!» Игриво толкает тот меня в бок, махом доказывая, что с памятью у него все в порядке. «Дождалась!» Губы помимо воли расползаются в широкой улыбке. Ну и черт с ним и с его фамильярностью. Чай не в столице. Сердце трепыхается в груди в такт. Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то! Моя радость понятна. Уж очень все затянулось. Сначала мы рассчитывали, что Клима освободят к Новому году. Потом срок все время откладывался, и прошло еще почти 3 месяца, прежде чем с формальностями было покончено. «Потом сразу в аэропорт, небось, двинете?» «Да, сразу домой». «Весна-то у вас, поди, грязь, сырость». «Ага, но по чуть-чуть подсыхает. Вчера на даче даже умудрились сгрести прошлогодние листья. Сейчас мне эта глупая болтовня в радость. Хоть что-то отвлекает от переживаний и скрашивает ожидания, вымотавшие меня за время перелета. И даже то, что в машине по-прежнему воняет куревом и дешевым еловым ароматизатором, мне в кайф. Я весь мир люблю, мне все в этом мире в радость. Не без помощи таблеток, да, но ведь это не навсегда. Я на пути к выздоровлению, и мой врач это подтверждает. Долго нам еще ехать-то? Не выдерживаю все ж минут через 20. Резину-то поменяли? Прикалываюсь. Шутишь? Уже обратно переобуваться скоро. Даже за болтовней время смолой тянется. А тут еще. Бах! Машину заносит. С криком сцепляюсь в торпеду. Это что? Поглядим. Оказывается, колесо проткнули. Хорошо, хоть запаска есть. Летнюю поставлю, чтоб по 2 раза не менять. Бурчит водила. В итоге все идет наперекосяк. А ведь сколько раз я представляла себе этот день, как мечтала его у ворот встретить. Все по классике. Он выходит, и вот она, я. В реальности же получается ровно наоборот. И это до слез обидно. Худую высокую фигуру я замечаю издали. «Остановите!» Кричу непонятно зачем, ведь быстрее было доехать. Кубарем выкатываюсь из машины, бегу, размахивая руками. «Клим! Клим, я здесь! Нам колесо в дороге пришлось менять, представляешь?» Он оборачивается на крик и начинает торопливо шагать навстречу. «Ни черта не вижу!» От слез все перед глазами плывет. Падаю в его руки, зарываюсь лицом в ворот куртки. Дышу сорвано. «Прости, боже, прости! Давно ждешь?» Ладонями по его спине и рукам шарю, не в силах натрогаться, раз уж пока не могу наглядеться. «Да только вышел! Что там у вас с машиной? Сама в порядке?» «Ага, колесо лопнуло. Почему-то мы разговариваем шепотом. И трёмся лицами, трёмся телами». «Яська, не так активно, не то я тебя в сугробе завалю». Смеюсь и все равно его целую. Не могу, не могу оторваться. Люблю так, что в груди болит. Как-то добираемся до машины, садимся на задний диван. Даже в голову не приходит отпустить его руку. Я вообще не скоро теперь смогу его от себя отпустить. Еле уговорила твоих ждать дома. «Правильно уговорила. Нечего им тут делать». «Ага, они стол готовят. Родню тоже попросила не звать. Отдохнешь потом. Правильно?» «Правильно. Ты у меня молодец». «А я к тебе приехала». Шепчу, вглядываясь в его невозможные внимательные глаза, которые кажутся гораздо светлее, чем я запомнила из-за яркого искрящегося на снегу солнца. «Интересно, почему он молчит?» Смутившись, утыкаюсь в телефон. Как раз проснулась лондонская биржа. Надо бы глянуть, но концентрации ноль. Мысли разбегаются, и в пустоте черепной коробки остается только один вопрос. Он не рад? Стерва во мне восстает из мертвых, стряхивает с себя пыль. Что, поспешила, да? Не надо было? Ясь, ты совсем? Какой не надо? Притягивает за шею к себе. А почему тогда молчишь? Не могу своему счастью поверить. Замираю мышкой, пораженная хриплыми интонациями в его голосе. Что я такого хорошего сделала в этой жизни, что она привела меня в эту точку, к нему? Может, ты передумаешь, когда увидишь, что мои вещи заняли почти весь твой шкаф? Не дождешься. Фыркает, зажмуривается и глубоко-глубоко вдыхает воздух у моей шеи. Время до посадки мы с Климом проводим в кафе. Не думала, что это будет так сложно, но мне приходится каждый раз себя отдергивать, чтобы не задушить его своей заботой. Мой дым взрослый самодостаточный мужчина, и не так уж долго он сидел, чтобы не мочь самому о себе позаботиться на свободе. Мое дело — просто быть рядом. Я оплачу. Нет, скорее даже за ним. Улыбаюсь, как блаженная. Простите, уважаемые феминистки, но тут у меня своя правда. Конечно. Домой мы летим в бизнесе. Клим пропускает меня к окну и саживается рядом. С удивлением кашусь на его побелевшие пальцы. Вот так новость. Кто бы мог подумать, что ты боишься летать? Шепчу ему в ухо и, чтобы отвлечь, осторожно прикусываю мочку. Хочешь, я попрошу шампанского? «Думаешь, я сам не справлюсь?» «Девушка!» — окликает стюардессу. «Нам с женой шампанского, пожалуйста!» Та одаривает дыма улыбкой. «Вот поэтому я, черт его дери, и не хотела, чтобы он делал это сам. Он убийственно хорош. Когда-нибудь мне придется смириться с тем, что на его обращают внимание. Но сейчас с этим сложно. Я сама им не надышалась. Да и... Ладно, будем честны. Есть у меня страх, что он, обвыкнувшись, начнет вертеть головой по сторонам. Это в зоне я была единственной, а здесь мало ли как получится. Не знаю, о чем ты думаешь, но, кажется, твои мысли утекли куда-то не туда. Замечает дым, поймав мою ладошку. Немного страшно, пожимаю плечами. Жена, может, осмотришься для начала? И говоришь что-то не то совсем. Хмурится. Я просто подумала, может, сначала тебе лучше освоиться в новой жизни? Вдруг ты поймешь, что мне в ней нет места? Это нормально. Я пойму. Правда. Мои глаза бегают, а дым напротив сверлит меня прямым немигающим взглядом. Все сказала. Я обреченно киваю и, отвернувшись, зачем-то опускаю шторку на иллюминаторе. Вот и хорошо. А теперь выброси этот бред из головы. Если я сейчас хоть в чем-то уверен, так это как раз в том, что мое место рядом с тобой. Я люблю тебя. Я любил тебя за решеткой и уж, конечно, буду любить на воле. Любовь и абсолютная верность – это то немногое, что я могу тебе гарантировать. А мне больше ничего и не нужно, – шепчу, с трудом обретая голос. Тебе нет, а мне – да. Я же мужчина, Яська. У меня мучительно щиплет в носу. Хочется по-детски разреветься. А еще очень хочется ему верить. И я буду. Несмотря на то, что весь мой опыт кричит о том, что в жизни сказок не бывает, плевать. Мы сами ее напишем. Начисто. Ты все же не торопись со всем этим, мужчина. Дай мне тобой надышаться. Прошу в блаженстве, склоняя голову ему на плечо. Надышишься, уверяет он, сверкая глазами. Еще пощады будешь просить. Мечтай, фыркую я. Рядом с любимым 4 часа пролетают как один миг. Багажа у нас нет, поэтому мы сразу выходим в город и берем такси. Квартира Клима располагается в историческом центре. Хорошая просторная 4-ка, которую он купил, видно, незадолго до суда, и сделал ремонт. Я влюбляюсь в нее сразу же. Строгие по-мужски линии, в рубашке и костюмы, висящие в шкафу. В парфюм, дожидающийся хозяина в шкафчике в ванной, просторную кухонную зону. «Клим!» — вбегает нам навстречу Таисия Валерьевна, вытирая передник руки. «Мама? Ну ты чего? Не плачь!» «Вернулся, господи, счастье какое! Я так боялась, что не доживу. Тая, хорош реветь. Лучше за стол всех зови. С дороги голодные, наверное. Конечно, конечно, проходите. Я пирогов напекла, сыночек. А Ясенька рулет приготовила. И салат. Вот этот. Ясенька приготовила? Ухмыляется. Эй, я умею готовить. Знаешь, сколько тренировалась? Хозяюшка. Притягивает к себе на колени и сколько ни брыкаюсь, не дает встать. Ну и ладно. Коньячку? Всего. Мой дым зажмуривается и откидывается на спинку стула. На губах мягкая улыбка. Не могу удержаться. Целую. «Свадьба-то когда?» — усмехается Александр Николаевич. «Завтра заявление подадим, да?» — оживается дым. Мы с его матерью переглядываемся, синхронно прыскаем. «Не романтик!» — закатывает глаза Таисия Валерьевна. «Романтика будет потом». «Чтоб его! Я в предвкушении этой романтики томлюсь остаток дня. К тому моменту, как старики уходят, меня уже просто потряхивает от нетерпения». И трусики такие мокрые, что стыдно. Я в душ, ладно? Только поторопись. А по-другому и не выходит. Быстро споласкиваюсь, надеваю специально оставленный здесь халатик. Очень сексуальный. Я готовилась? Да. С ума схожу, как соскучилась. Возвращаюсь в спальню и натыкаюсь на ничего не выражающий взгляд. В руках Клима какая-то коробочка. Передумала насчет детей? Ровным голосом интересуется дым. А я замираю в ужасе от того, что он мог подумать. «Нет! Нет, что ты?» «А противозачаточные тогда зачем пьешь?» Делано безразлично, закатывая глаза. «Я же на антидепрессантах, забыл. Сейчас нежелательно беременеть. Вот я и...» Пожимаю плечами. В глазах Клима вспыхивает адское пламя и оседает пеплом. «Прости, я не подумал и не спросил даже, как ты?» «Я отлично, Клим. Теперь, когда ты рядом...» «Так точно!» Дым кивает и, наконец, по-настоящему меня замечает. Я чувствую этот момент, он отзывается щекоткой в промежности. «Пипец ты красивая!» «Спасибо!» — улыбаясь, как дурочка. «Я мигом! Полотенце...» «Там есть!» Ему хватает 2 минут, чтобы помыться. А я ведь и не сомневалась, что это не займет много времени. Затылком чувствую его присутствие. Даже кажется, с точностью могу сказать, где он стоит. Настолько это острое ощущение. Трясущимися руками развязываю поясок. Шелковый халат спадает к ногам. Клим рвет тишину шумным дыханием. Медленно оборачиваюсь, смотрю на него, чуть выпитив подбородок, терпеливо дожидаясь, когда он подойдет и возьмет то, что мне так хочется ему отдать. Спустя почти 4 года. «Твою дивизию!» «Я помогу!» Знакомый голос заставляет дернуться. «Спасибо!» Гляжу во все глаза на Молотова, удивляясь тому, насколько тесен мир. Это же надо встретиться вот так, в чужой стране, через столько лет! «Хорошо выглядишь, дочь!» Кивает на сидящую у меня на бедре Лизушку. «А, да, дочь, а ты?» «К сыну прилетел, на каникулы!» Смотрит прямо, и я понимаю вдруг, что ничего у него ко мне не прошло и не отболело. Зря, выходит, я сомневалась, что поступила правильно, когда не стала на него заявлять. Ведь содеянное не прошло для него даром. Игорь постарел и осунулся явно не от хорошей жизни. Гляжу на руку, в которой он продолжает зачем-то сжимать мой чемодан. Кольца нет. Неужели он до сих пор один и даже к жене не вернулся? Не то чтобы меня так уж волновал этот вопрос, но разве такой сценарий не самый распространенный в историях вроде нашей? «Не похоже», — улыбается, переводя взгляд на Лизу. «Что?» «Не похоже на тебя». «А, дети у нас папу, да. Наша была бы уже подростком, или наш». «Дети?» «Да, у нас еще близнецы, мальчики, им уже 3». «Кто бы мог представить?» «Ясмин Ким, многодетная мать!» «Я могла!» Смотрю на Игоря, не мигая. Кадык на шее Молотова дергается, выдавая его с потрохами. «Кстати, фамилию я сменила!» «А говорила, что ни за что этого не сделаешь!» «Клим консервативен!» «Вон, мама, вон!» Доносится откуда-то сбоку. «А вот и моя банда!» Не могу не улыбаться, наблюдая за Климом и сыновьями. Сколько ни кормлю я своего мужа, все даром. Он такой же поджарый, как и раньше, и такой же опасный. С точностью до секунды улавливаю момент, когда он замечает Игоря. Приподнимаю брови, мол, ты серьезно? Ну ведь смешно, еще немного, и у него дым из ушей повалит. Игорь? Клим? Слышал, ты делаешь успехи? Отводит глаза Молотов. Дым пожимает плечами. На самом деле его фирма только набирает обороты. Да и он не преследует цели подчинить себе весь рынок, как раньше. Просто последние 4 года, пока он был невыездным, Климу нужно было чем-то заниматься. Вот он и вернулся в давно знакомый бизнес, начав дело заново и выстраивая его так, чтобы в любой момент Урля мог стать его зам. Я же все это время занималась семьей, а чтобы не потерять хватку, консультировала парочку довольно крупных клиентов в частном порядке. А еще, понимая, что Клим ни за что не захочет оставаться в стране, где его уже однажды ни за что наказали, я готовила пути к отступлению. И вот мы на британской земле, а прошлое все равно догоняет. Хрен знает, как это расценивать. Может, и нет тут никакого знака. Просто когда-то мы должны были встретиться. У тебя тоже вроде бы все в порядке. Без Ясмин приходится порой тяжко, но мы справляемся. Да уж, без Ясмин вообще никуда. Хватка на моей талии становится еще более ощутимой. Я тычу дыма в бок. Что за независимый ревнивец мне достался? Ну, мы пойдем. Не буду врать, что был рад повидаться. И все. Клим кивком головы дает сыновьям команду топать за нами и забирает у меня дочь. Мне только и остается, что на ходу бросить. Пока, Игорь. Пока, Игорь. Тут же перекривлял меня дым. Мог бы и помягче с ним, фыркаю. С чего бы? Хотя бы с того, что ему, в отличие от тебя, не повезло урвать такую шикарную женщину. Смотрю, кто-то в себя поверил. Смеется мой муж. Благодаря тебе, любимый. Хорошо. Тормозит на пару секунд. Любимая. А потом наклоняется и жарко от меня целует. Эй, голубки, вам не надоело? Тут такси по счетчику вообще-то. Пыхтит Валюха. Вечно твоя помощница мне весь кайф обламывает. Шепчет Клим мне в висок, но у Вали слух, как у летучей мыши. «Да если бы я не сидела с мелочью, кайфа бы тебе вообще не обломилось!» «И то так!» — хохочет дым. «Ты же сегодня у нас ночевать останешься?»